Ты помнишь старое кафе? Ты помнишь старое кафе с потертыми скамейками? Да, мы сидели под шофе, судьбы обвиты змейками, желаний тягостных потерь, всегда никчемных расставаний. Навязчиво скрипела дверь, не раскрывая обещаний. Да их и не было тогда. Свершилось все в одно мгновение. Над нами вспыхнула звезда и вдруг погасла в избавлении. От мук нелепого конца, нас разлучив на десятилетия. Во мне ты видела слепца, скрывая с губ лишь междометия. Так много брошено в огонь любви с годами не погасшей. Казалось, все кричат «не тронь», а я бежал на зов манящий. Но ты с другим хлебала щи, от страсти пылкой отдыхая. И лишь улыбка в той тиши осталась на лице шальная. 22.04.2023 год.